Этому мальчику, а тебе его возраст, помеха, нет, но он сильно пьян. Может не получиться. Деньги вперед. Сколько? Рубль. Сколько? Я сказала, рубль. Полтину, да и то, пожалуй, много. За полтину вы можете любить его сами. 8 гривен. Ладно, мальчик совсем юный, много выпил. Хватит и 80 копеек. Вот и отлично, усмехнулся студент и собрался кликнуть полового. Зачем? Остановила его жрица любви. Так надо же номер. Зачем вам тратить деньги еще и за номер? Лучше добавьте до рубля, а я все сделаю здесь. Как здесь? Очень просто. Вы выйдете на недолго. Ну, или заплатите. Нет, замотал головой Максим. Я снаружи постою. Я тоже, с легким сожалением в голосе отозвался Гриша. Как хотите. Пожала плечами Ирма и задернула за друзьями занавеску. Некоторое время они молча курили, внимательно прислушиваясь к происходящему внутри кабинета, а вокруг них жизнь кипела ключом. Совсем рядом, за стенкой, надрывалась гармошка. В другом кабинете кто-то визжал, будто его резали. Мимо несколько раз проносились понимающие улыбавшиеся половые с заказами. Вскоре все закончилось, и приятели вернулись на свои места. Протрезвевший Аркаша с выпученными глазами сидел в уголке, а жрица любви, деловито поправив корсаж, налила себе полную чарку и, одним махом опрокинув ее в рот, закусывала жареной рыбкой. «Красивая ты девка, Ирма, не то хваля, не то осуждая», — заметил Максим. «Как же тебя угораздило-то? Приданое надо», — философски отвечала проститутка, не переставая жевать. «Какое еще приданое?» — изумился мастеровой. «Кто же тебя замуж такую возьмет? Али дома не знают, чем ты тут промышляешь? Почему не возьмут?» Невозмутимо пожала плечами потенциальная невеста. «Вот скоплю на 2 коровы, вернусь домой и выйду замуж. У нас все девушки так себе на приданое зарабатывают. И женихи что же? Знают, конечно, знают. И не попрекают потом? За что?» Искренне удивилась Ирма. «За то, что корову заработала». Не выдержав последнего пассажа, Григорий согнулся от хохота и, упав на диван, от полноты чувств хлопнул себя по ляжкам. Максим какое-то время потрясенно молчал, пытаясь осмыслить услышанное, а затем махнул рукой и присоединился к смеху товарища. «Если господа больше ничего не желают, я пойду», — осведомилась проститутка, обнаружив, что еда на столе закончилась. «Ступай, голубушка», — хихикая, замахал руками жизнерадостный студент. «Мы тебя более не задерживаем». Мастеровой тоже покачал головой, видимо, решив, что не желает вкладываться в будущее крепкое чухонское хозяйство. «А ты, Аркаша, только что лишившийся невинности гимназист, проводил первую в своей жизни женщину мутным взглядом, после чего, видимо, припомнив подробности произошедшего, выскочил из-за стола и опорожнил на пол желудок. Славно погуляли», — покачал головой Максим. Перед обедом в камеру, где сидел Дмитрий, привели еще одного постояльца. Молодой человек в хорошем костюме с тонкими чертами лица и аккуратным пробором на голове был похож на приказчика или мелкого служащего, и только его скользкий взгляд мог насторожить внимательного наблюдателя. Верный себе кот поначалу не обратил на вошедшего никакого внимания, давая тому самому проявить себя. Некоторое время послонявшись с независимым видом по камере, тот понял, что место ему выделять не собираются, и решил действовать самостоятельно. Внимательно ознакомившись с обитателями и отметив для себя могущих быть опасными, он скоро выбрал жертву. Молодой мастеровой с щегольскими усиками, начинающими сливаться с покрывающей щеки густой щетиной, сидел, поджав ноги, на нарах и штопал себе рубаху. На первый взгляд, все было правильно. Имея сиделец вес, он бы поручил починку кому-то из нижестоящих, благо в последних не было недостатка. Так что новичок, придав себе еще более внушительный вид, решительно двинулся завоевывать место под солнцем. Будищев, будучи занят ремонтом, не сразу обратил внимание на идущего к нему арестанта. Рукав ему порвали еще во время задержания, но за починку он взялся только сейчас. Не хотел показывать, что у него есть игла. Вообще, отношение полиции к арестантам поначалу его очень удивляло. Никто и не подумал забрать у него иглу или ремень, хотя было очевидно, что их можно использовать как оружие. Не стали изымать и лежащие в кармане несколько монет. Поначалу он думал, что это благодаря заступничеству Ефима, но оказалось, что в нынешних тюрьмах это все разрешено. Имея деньги, можно было купить у регулярно приходившего разносчика продукты или какую-нибудь нужную в быту мелочевку, заказать у хожалого чайник с кипятком. В общем, как и везде, человек со средствами имел куда больший вес, нежели без таковых. Дмитрий скреплял разошедшийся шов крупными стежками, размышляя при этом, что, будь он дома, попросил бы заштопать стежку. Хорошо относившаяся к нему девушка ни за что бы не отказала и исправила прореху куда быстрее и аккуратнее. К тому же, наверное, еще бы и постирала. Подумав об этом, он невольно вспомнил свой приход в дом, когда дочка Акима Степановича стирала и он застал ее в мокрой сорочке на голое тело. Странно, на воле его куда больше привлекли пышные формы служанки Барановских, Глафиры или крепко сбитые хохотушки Аксиньи, но в заключении мысли его все чаще возвращались к дочери хозяина квартиры. «Слезай, дядя!» Раздался совсем рядом чей-то голос, но замечтавшийся Будищев не сразу понял, что обращаются к нему. «Слезай, говорю!» Повторил новичок уже с угрозой. Это была его вторая ошибка. Обычно местные уголовники, когда пытались что-то отжать у сокамерников, говорили подчеркнуто любезно, можно даже сказать, приторно вежливо. Так что этим он сразу продемонстрировал всем заинтересованным лицам свою неопытность. Первая ошибка заключалась в том, что он вообще неправильно выбрал жертву. Раздосадованный тем, как бесцеремонно прервали его воспоминания, Будищев, ни слова не говоря, встал со своего места и коротко без замаха ударил наехавшего на него новичка под дых, а когда тот согнулся от боли и неожиданности, резко добавил коленом в лицо, мгновенно отправив противника в нокаут. Стоя над поверженным врагом, Дмитрий даже хотел его немного попинать, однако приглядевшись, счел это излишним. У новичка был явно сломан нос, залито кровью лицо, и вообще выглядел он настолько жалко, что желание бить его быстро улетучилось. Неожиданный интерес к пострадавшему проявили блатные. Едва Будищев вернулся на свое место, к продолжавшему лежать парню подошли двое подручных кота и, подхватив его под руки, утащили к авторитету. Там ему дали умыться, оказали, как могли, первую помощь и принялись расспрашивать. Судя по всему, рассказ незадачливого молодого человека пришелся по душе главе местного преступного мира, и избитому выделили место, подвинув какого-то мужичка. Впрочем, Дмитрий этого уже не видел, поскольку его имя снова выкрикнул заглянувший к ним в камеру хожалый. Делать было нечего, и Гальванер двинулся на выход, подумав, что идет на встречу с дознавателем, но, как оказалось, к нему пришел адвокат, присланный Владимиром Барановским. В последнее время Люси Штиглиц была совершенно счастлива. Раньше она боялась того времени, когда ей придется оставить институт благородных девиц и вернуться в отчий дом, где ее мало кто любил, но теперь эти страхи казались ей детскими. Но курс обучения наконец-то закончился, экзамены были сданы, и даже прошел выпускной бал, на котором она, против обыкновения, оказалась в центре внимания. Хотя дело было, конечно, не только в ней, но и в ее брате, Людвиге. Недавние события, когда он оказался на волосок от гибели, были у всех на слуху и добавили молодому офицеру в глазах подружек Люсии изрядную долю привлекательности. Всем хотелось, если уж не потанцевать с ним, то хотя бы быть ему представленной, а потому вокруг Штиглицев кружил целый хоровод юных прелестниц. Всем им хотелось сказать своей лучшей подруге что-нибудь любезное, не забыв при этом стрельнуть глазками в сторону ее брата. Впрочем, и сама девушка не жаловалась на отсутствие внимания со стороны кавалеров. Во всяком случае, подолгу у стенки она не стояла, и ее приглашали не реже иных выпускниц. Правда, юная баронесса, будучи девушкой не глупой, немало не обольщалась на этот счет. Ее отец был богатейшим человеком Петербурга, а может и всей России, так что она с детства была завидной невестой. Откуда же потенциальным женихам знать, что папа не слишком-то любит свою младшую дочь? Но все это чепуха, теперь она выросла и стала барышней, а потому ей дозволено многое, что прежде было под запретом. Можно посещать подруг, театры, магазины, другие места. Ни одной, конечно, но Людвиг любит гулять вместе с сестрой и всегда готов составить ей компанию. Вот и сегодня они катались на лодке, болтая о разных пустяках, потом зашли в лавку к пирожнику и угостились там совершенно восхитительными птифурами. Господин Шульц, хозяин лавки, был очень любезен. По его словам, он был чрезвычайно счастлив, что среди его клиентов есть такие замечательные люди, как дети самого барона Александра Штиглица. «Благодарю», — с легкой улыбкой отвечал ему Людвиг. «Мы с сестрой, действительно, очень любим бывать у вас». «Конечно», — поддержала его Люси, «ведь у вас самые вкусные пирожные во всем свете». «О, майне гутис митхин 140», растрогался лавочник. «Как вы добры к папаше Шульцу, но вы всегда были славной девочкой, а ведь я помню вас еще совсем малышкой». «Да, господин Шульц, мы всегда приходили к вам, а вы угощали нас с Людвигом конфетами и пирожными. Конечно, и сегодня вы тоже не уйдете без гостинца. Сейчас его принесут. Ну что вы, нам, право же, неловко». «Нет-нет, отказа я не приму. Тем более, что эти конфеты очень любила ваша покойная матушка». «Да-да, она тоже любила бывать здесь». Делать было нечего, и Людвигу пришлось взять небольшую картонную коробку, перевязанную шелковой ленточкой. Из лавки они вышли, улыбаясь погожему деньку, друг другу и всему миру. Пора было возвращаться домой, и брат начал оглядываться по сторонам в поисках извозчика, и тут Люся едва не столкнулась с другой барышней, очевидно, спешащей по своим делам. Извинившись, баронесса посторонилась и хотела было отвернуться, но неожиданно лицо прохожей показалось девушке знакомым, и Люся машинально кивнула, приветливо при этом улыбнувшись. «Здравствуйте!» – воскликнула баронесса звонким голосом. «Ах, это вы!» – удивилась и как будто занервничала та. «Здравствуйте! Вы уже вышли из института?» «Да, совсем недавно. Рада за вас. Простите, я тороплюсь». «Конечно, конечно, но...» «Всего доброго!» «Люси, ты скоро?» – спросил Людвиг, поймавший извозчика. «Уже иду!» – отозвалась сестра и, проводив знакомую взглядом, подала ему руку и, придерживая подол юбки, ступила на подножку. «Кто эта оригиналка?» – спросил брат, когда они устроились. «Смолянка, как я», – пожала плечами девушка. «Правда, она выпустилась много раньше. Я в ту пору еще в младших классах была. Занятно, а по виду не скажешь. Среди выпускниц Института благородных девиц тоже случаются синие чулки. И как ее зовут?» «О, кажется, нашлась-таки особа женского пола, заинтересовавшая моего любимого братика». «Перестань, довольна и твоих подружек». «Каких подружек?» «Тех самых, с которыми ты познакомила меня на балу. Некоторые из них до сих пор засыпают меня письмами, слава богу, анонимными». «Да ты просто донжуан, мой милый Людвиг». И в бедной Ирине увидел очередную жертву своей неотразимости. «Так ее зовут Ирина?» «Да, только вот фамилию твердо не помню. Кажется, Уварова или нет». «Ирина Уварова», — проговорил молодой человек, будто пробуя на вкус каждую букву. «Боже, да это ты, жертва, а не она. Перестань, просто ее лицо показалось мне интересным, пожалуй, даже оригинальным. Есть в нем какая-то сила и внутренняя убежденность». «Хм, и когда же ты успел это заметить?» «Впрочем, ты прав, она всегда была такой. Знаешь, как ее называли в институте?» «И как же, Искрой». «Искрой, занятно. Да, такое имя ей подходит. Боже мой, ты все-таки влюбился, причем с первого взгляда. Я думала, что подобное случается лишь в романах». Так, подшучивая друг над другом, они доехали до дома. Людвиг помог выйти сестре, затем расплатился с извозчиком, и они уже хотели войти в парадное, как вдруг непонятно откуда появился городовой. «Здравия желаю вашему благородию», — гаркнул полицейский, отдавая честь. «Здравствуй, братец», — удивленно ответил барон. «Ваш брать, дозвольте обратиться. Дело у меня к вам есть, изволь». Как ни пыталась заинтригованная Люси разобрать, о чем городовой рассказывает ее брату, услышать ничего не получалось. Но было видно, что Людвиг как-то подобрался, посерьезнел и даже помрачнел. «Хорошо, братец», — ответил он, дослушав. «Подожди меня немного, я сейчас буду готов». И не отпуская извозчика. «Что-то случилось?» — озабоченно спросила сестра. «Ничего страшного, просто мне надо ненадолго уехать». «Но зачем? Не волнуйся так, я тебе позже все расскажу. Раньше у тебя не было секретов от меня». «Перестань, нет никакого секрета. Просто один человек, которому я обязан, попал в беду». «Обязан, в беду?» — переспросила изумленная девушка. «Но что я скажу отцу?» «Ничего, хотя можно сказать, что скоро у него будет возможность отдать давно приготовленный подарок». «Ну все, милая, мне правда надобно торопиться. Давай я отведу тебя и поеду». «Хорошо», — пролепетала Люся и дала проводить себя до двери. «Где Людвиг?» — сухо поинтересовался отец, когда она появилась на пороге его кабинета. Выслушав сбивчивый рассказ дочери, банкир ненадолго задумался, а потом задал один единственный вопрос. «Прости, Люси, а ты не запомнила номер бляхи у городового или еще что-нибудь?» «Нет, папа», — потупилась девушка, но, заметив тень раздражения на лице родителя, тут же нашлась. Но когда полицейский представился брату, то сказал, что из второго участка Выборгской части. Вернувшись в камеру, Дмитрий присел на свое место и крепко задумался. Дела шли куда хуже, чем он рассчитывал. Похоже, что барановские крепко озлобились на своего гальванера за конфликт с мастером. Адвокат, присланный ими, вел себя так, будто его прислали не защищать будущего, а напротив, помочь упечь его как можно дальше. Попадание Семена в больницу никто и не подумал связать с Перфильевым. Более того, защитник прямо порекомендовал своему подопечному не усугублять своего положения и не наговаривать на почтенного человека. Никто происшествия с учеником не видел, а если мастер и дал тому лишний подзатыльник, так ведь это дело житейское. И вообще, не дело это, когда простые рабочие на фабричную администрацию с кулаками нападают. И если бы не тот давешний случай на полигоне, то о нем и вовсе никто бы не побеспокоился. «Простите, у вас что-нибудь случилось?» – отвлек его от размышлений Постников. «Все нормально», – отмахнулся Дмитрий, не желая посвящать незадачливого канцеляриста в свои проблемы. «Просто у вас такой вид, кстати, избитый вами молодой человек оказался мелким воришкой. Он в первый раз в околотке, но у него, оказывается, есть общие знакомые с здешним Иваном. С кем? Ну, с котом. Он ведь по тюремной иерархии считается Иваном. В авторитете, что ли?» «Да, можно сказать и так, а ты откуда знаешь? Ну, я же все-таки немного журналист. Умение разговаривать с людьми и узнавать подробности – мой хлеб. Что-то поздно ты спохватился, Николай Николаевич. Ваша правда», – вздохнул сиделец. «Сейчас я бы не совершил такой ужасной ошибки. Можно мне присесть?» «Нет, понимаю. Ну, как хотите, просто у меня была любопытная информация для вас. Все равно, нет, ладно, но этот новичок, с которым вы так грубо обошлись, рассказал, что вы очень похожи, ой, кажется, к нам идут». Не успевший договорить канцелярист мгновенно испарился, а к будущему уже подходил один из подручных кота. «Вас просит подойти», — состроил он умильную рожу. «Раз просит, подойду. Ах, какие у вас прекрасные чоботы», — неожиданно всплеснул руками посланец, уставившись на опорки будущего. «Будет жаль, если с вами что-то случится. Может, завещаете их мне? Я бы с радостью», — усмехнулся тот, — «но все дело в том, что они уже завещены». Уголовник в ответ только усмехнулся, но интересоваться наследником и душеприказчиком по этому делу не стал, а как только они подошли к нарам кота, и вовсе сделал вид, что его тут нет. «Звал?» — коротко поинтересовался Дмитрию авторитета. «Садись, в ногах правды нет», — без улыбки предложил тот. «Ее нигде нет», — покачал головой Будищев, оставшись стоять. «Это как сказать?» — покачал головой глава местного преступного мира и перешел к делу. «Вопрос к тебе есть, мил человек». «Спрашивай, а ты не перебивай старших», — вдруг окрысился кот, мгновенно перейдя от ленивой небрежности к яростной агрессии. «Мы тут люди простые, богобоязненные, и всяких разных не любим. Ты про что?» «Да про то. Принесла птичка в клюве весть, что объявился какой-то солдатик черноусый, который себя посланцем нечистой силы объявил. Что скажешь?» «Ничего», — пожал плечами гальванер. «Солдатом я был, так ведь нас таких не одна тысяча в Питере. Усы носить тоже закон не возбраняет. А про нечистую силу я, кроме того, что батюшка в церкви говорит, ничего не ведаю. Ой ли, вот тебе крест. Да врет он все, кот», — вмешался гундося из-за сломанного носа, молодой парень, пытавшийся согнать Дмитрия с нар. «Я его срисовал, когда он коньки-портнихи захаживал. А потом, как гадалка жаловаться стала, сразу все понял». «Какая гадалка?» — резко обернулся Будищев, вызвав приступ паники у обвиняющего его уголовника. «Какая надо?» — отшатнулся он. «Ты, крохобор, вещи воруешь, а она находит? Тебе какое дело? Она положенное платит. А как платить не захотела, сказала, что у нее пенензы 141 нечистая сила отняла. Рябая врать бы не стала», — уже менее уверенно промямлил воришка. «Конечно, конечно», — ухмыльнулся Будищев, — «она же всем только истинную правду говорит». «Кажись, усатый дело толкует», — хмуро заметил молчавший до сих пор Щербатый. Кот в ответ недовольно зыркнул, но возражать не стал. «Ладно, живи покуда», — лениво процедил он, вернувшись в свое обычное состояние. «Но учти, я за тобой слежу, в другой раз спрошу и за это». Вернувшись на нары, Дмитрий тяжело свалился на них и с трудом перевел дух. Сердце стучало, на лбу выступили крупные капли пота, а спина и вовсе взмокла, будто он ворочил что-нибудь тяжелое. Разволновался так, что в разговоре с ворами стал употреблять польские словечки, будто это были евреи-маркетанты. Кажется, он опять прошел по краю, едва не свалившись в ненужную ему пропасть. Какого черта он вздумал проучить старую бандершу Ряполову? Можно подумать, ему Анна, родня или любовница. Да и мастера бить не следовало, по крайней мере, прилюдно. Вполне можно было на него барановским стукануть. Этому псу хозяйское неудовольствие хуже палки. «Эх, Митя, Митя, что же ты творишь? С вами все в порядке?» — раздался рядом шепот Постникова. «Не дождешься», — с досадой отозвался Дмитрий. «Ну что вы такое говорите?» — даже обиделся бывший канцелярист. «Право, мне было бы очень неприятно, если бы с вами произошло какое-нибудь несчастье. Так еще ничего не кончилось. Вы думаете? Знаю. Это было бы очень печально. Тебе-то какое дело?» «Да так», — пожал плечами неудачливый чиновник. «Вы показались мне хорошим человеком, хоть и немного озлобленным. А как смело вы отвечали обвинявшим вас. Я бы так не смог». «Точно», — засмеялся Будищев. «Зашел во двор, а там 20 собак», — еле отгавкался. «С вами бывает такое, чтобы очень хорошо начавшийся день вдруг, как по мановению волшебной палочки злобного колдуна, превратился черт знает во что. Вот с Максимом Евграфовичем Никодимовым, помощником околоточного, именно так и произошло. И началось вроде с мелочи, просто штабс-капитан Деревянко, придя на службу, как-то уж больно весело на него глянул, будто тот, прости господи, в одних исподних на службу пришел. Затем появился адвокат господ Барановских и попросил встречи с задержанным Будищевым. Это бы и не страшно, потому как ничего тот арестованному не пообещал и помогать не собирался. Это по унылому виду дебошира было заметно. Однако же острое чувство несоответствия кольнуло старого служаку в грудь. Чего это баре своего поверенного прислали ради мастеровщины? После этого городовой среднего оклада Ефим Лошкарев за каким-то бесом притащил к участковому артиллерийского офицерика. О чем они могли толковать, было решительно непонятно. Все же, гусь свинье не товарищ, как и полицейский гвардейцу. А вот поди же ты, случилось чего? — подозрительно спросил Никодимов. «Да что вы, Максим Евграфович!» — делано изумился тот. «Не лги, Ефим!» «Да ничего не случилось!» — не стал более запираться полицейский и доверительно подвинулся к начальнику. «А только чует мое сердце, поедет ваш свояк на каторгу. С чего бы это? Так ведь мальчонку-то ученика он едва не до смерти покалечил». «Какого еще мальчонку?» «Того, который в Петропавловской больнице лежит. Ожил болезный, да и показал, что мастер его избил. Стало быть, Будищев-то его в отместку благословил. Вот оно как! Да что же это такое?» — вскипел оскорбленный в лучших чувствах старый служака. «Где же видано, чтобы почтенного человека бить можно было за то, что он не слуха уму-разуму поучил? Так-то оно так, да только ведь поучить – это одно, а увечья нанести – совсем другое. А ну как малец калекой на всю жизнь останется?» «Погоди», — старый служака помотал головой, будто отгоняя наваждение. «А кто же за этого сопливого вступится, чтобы Перфильева под суд отдать? За ученика — никто, а вот у Будищева заступники нашлись, и коли дело быстро добром не кончится, так быстро все поднимут и по-другому повернут. Да что же за защитники такие? А Эван прапорщик барон Штиглиц пожаловали. Сказывают, что гальванер наш, еще когда на службе был, спас его от верной смерти. Как это? Вот чего не знаю, того не знаю, а врать не привык. Однако же чего бы в другом случае цельный барон в участок-то к нам заявился? Погоди-ка, он из каких Штиглицев? Из тех самых, Максим Евграфович. Твою же ма! — поперхнулся на слове полицейский, увидев, как прапорщик выходит из кабинета, со всем почтением провожаемый штабс-капитаном. «Так я могу надеяться?» — спросил молодой человек на прощание. «Конечно, барон», — наклонил голову Деревянко. «Обещаю, что с вашим протеже обойдутся со всей возможной в подобном случае мягкостью. Все же георгиевский кавалер, защитник отечества. Честь имею, господа. Всего доброго, Людвиг Александрович». Проводив артиллериста до двери, пристав ловко обернулся на каблуках и пристально посмотрел на помощника околоточного. Затем ухмыльнулся, будто тот и впрямь забыл дома шаровары, и, ни слова не говоря, вернулся к себе. И, наконец, будто всего произошедшего было мало, через пару часов появился еще один адвокат, по виду немец, и с еле уловимым акцентом поинтересовался, можно ли увидеть дознавателя, ведущего дело Будищева. «Как прикажете доложить?» — почтительно спросил его полицейский. «Александр Гофман, поверенный банковского дома Штиглиц», — с достоинством представился тот. «Ефимушка», — слабым голосом позвал городового Никодимов, — «уж ты скажи их благородию, что мне дурно стало, да я домой пошел. К «Конечно, Максим Евграфович, как скажете. А то, может, фельдшера кликнуть, да что он знает, коновал проклятый», — отмахнулся помощник околоточного надзирателя. «Отлежусь дома, даст Бог, поправлюсь. Уж вы поберегите себя, а то ведь вам на следующей неделе экзамен сдавать, сам знаю». На следующий день Дмитрий стоял на вытяжку перед штабс-капитаном Деревянкой, преданно ел его глазами, как то и положено по уставу перед начальствующим лицом. «Ох и непрост же ты, отставной юнтер», — немного насмешливо покачал головой офицер. «Так точно, ваше благородие», — гаркнул в ответ тот. «Буйствовать больше не будешь?» «Никак нет. Смотри, мне на участке драки не надобны. Как прикажете». «Ну, полно дураком-то прикидываться», — посерьезнел пристав. «Если с завода погонит, чем заниматься будешь?» «Не погонит. Вот как, сам уйду, ваше благородие. Поработал на хозяев, и будет. Ты грамотный, читать, писать умею», — не стал вдаваться в подробности своего образования Будищев. «И выглядишь вроде благообразно, задумчиво, как будто про себя», — пробормотал Деревянка. «Может, в полицию пойдешь?» «Никак нет. Покорно благодарю, ваше благородие, но не желаю». «Как знаешь. Кстати, а что у вас ночью в камере произошло?» «Не могу знать. А если серьезно?» «Если серьезно, несколько особо бестолковых ночью до ветра пошли и в темноте зашиблись. Раз эдак по 8, я же говорю, бестолковые. Пошли бы по очереди, глядишь и управились бы, а они разом поперли, вот друг дружке и помешали». «Складно врешь, братец. Хотите, побожусь? Не стоит имя господа в суе поминать. Ладно, можешь идти. Ваше благородие, дозвольте спросить, что еще? Там в камере такой Постников обретается». «Это какой такой Постников?» «Ну, такой, ни богу свечка, ни черту кочерга, в одной манишке. А, канцелярист бывший». «Ну да, можно узнать, за что его держат?» «Да вроде тебя, только по пьяному делу. И не мастеру, а делопроизводителю по физии залепил. Был бы из дворян, может, уже и до дуэли дошло. А тебе какая печаль? Да особо никакой. Просто жалко дурака, бывает. Впрочем, особо не жалей. Завтра у него суд, заплатит штраф, да и отпустит». До дома Дмитрий добрался уже к вечеру, а там его ожидал очередной сюрприз. Только что вернувшийся с работы Аким Степанович стал на крыльце непрошибаемой скалой и велел постояльцу убираться на все четыре стороны. Как не увещевал его Будищев, говоря, что заплатил ему до конца месяца, как не плакала Стиша, пытаясь разжалобить суровое сердце отца, старик остался непреклонным. «Ишь, чего удумал, с мастерами драться?» — бушевал он. «Не надобно мне тут таких. Забирай свои вещички, и чтобы близко духу твоего не было. Хрен с тобой, золотая рыбка», — пробормотал парень и, подхватив сундук и саквояж, решительно пошагал прочь. «Да куда же ты, на ночь глядя?» — почти простонала все еще плачущая девушка и едва не бросилась бежать следом. «Степанида, стой!» — завопил Степанович, схватив дочку за руку. «Не дури», — строго приказал ей Дмитрий. «Ночи сейчас теплые, не пропаду. Так что, ступай домой и не поминай лихом. Иди, иди уж, разбойник». Совсем взбеленился старик, бог знает что себе вообразивший, глядя на девичьи слезы. Оставшийся без крова Будищев размашисто пошагал по улице, сопровождаемый любопытными взглядами из-за заборов. Привлеченные шумом местные жители смотрели на него хоть и без вражды, но и не выказывая особого сочувствия. «Далеко направился?» — неожиданно спросил его кто-то сзади. Обернувшись, Дмитрий увидел довольно рослого молодого мастерового в картузе и кургузом пиджачке. Лицо его показалось смутно знакомым, но припомнить, где и при каких обстоятельствах они встречались прежде, гальванер не смог. «Отсюда не видно», — сплюнул он. «Что, Степаныч выгнал?» «Типа того. Переночевать-то есть где? А как же? Мало ли мостов на Неве?» «Тоже верно. Хочешь, пойдем ко мне? С чего это такая щедрость?» «Ни с чего. Не хочешь, не ходи. А баня у тебя есть?» «Чего нет, того нет. А что, без бани никак?» «Обовшивил я после околотка. Ну, этим меня не напугаешь. Хотя, если не втерпешь, можно воды нагреть. Годится». «Но ты так и не ответил, отчего такой добрый?» «Да не добрый я», — отмахнулся здоровяк. «Просто, когда я мальцом в учениках ходил, каждая сволочь так и норовила либо за ухо, либо под затыльник дать, а то и покрепче. Иной раз, не поверишь, места живого не было, весь в синяках. А заступиться, как ты за Семку, некому было». «Погоди, а это не с тобой мы из-за Ксюхи давеча?» «Нет», — засмеялся парень. «Ты, Митька, хоть и здоров драться, но в таком деле я бы тебя зашиб. Ну-ну, Много вас таких пыталось. Хочешь попробовать? Нет, брат. Я в полиции пообещал, что ни в какой блудняк в ближайшее время не встряну. Так что без меня. Вот и ладушки. Ну, пойдем, что ли? Пойдем. Деваться все равно некуда. Тебя как зовут-то? Максимом. Будем знакомы. На следующий день Будищев, оставив вещи у нового знакомого, направился проведать все еще лежавшего в больнице Семку. Хотя мальчишке было явно лучше, он очень похудел и едва мог ходить. «Ишь ты, кожа до кости», — посетовал Дмитрий, глядя на ученика. «А мне тебя и угостить нечем». «Ничего», — слабо улыбнулся тот, — «здесь хорошо кормит, и сестры ласковые, не ругаются. Это от того, что они не знают, какой ты безрукий», — усмехнулся Гальванер, «а то бы наслушался от них всякого, как на заводе, что ему сделается». «Стоит, скучно тут», — пожаловался Семен. «У нас там завсегда что-то новое, а здесь что же, лежи да лежи, вот и лежи, набирайся сил. К тебе родные не приходили, мамка была, плакала. Чего плакать, ты же живой, боится, что с завода выгонит. Батька, сказывала, запороть грозился в таком разе, зашибись. А правда, что ты мастера избил? Нет, так, дал разок, и тебя в тюрьму забрали, отпустили уже, а с завода не выгнали, я сам ушел». «Да как же это?» – испугался мальчишка и даже приподнял голову от подушки. «А вот так, без работы, плохо, без мозгов, плохо», – возразил Дмитрий. «Не журись, казак, атаманом станешь, выздоравливай, а там посмотрим. Тебе хорошо, тебя всюду возьмут. Дай срок, я и из тебя классного гальванера сделаю. Правда, я тебе когда-нибудь врал? Нет, вот то-то же. Ладно, мне тут надобно еще в пару мест заглянуть». Так что я пошел, а ты лежи смирно, слушайся докторов и к сестричкам не приставай. Скажешь тоже, слабо улыбнулся Семка, они же старые. Вот видишь, значит, уже присматривался. В последнее время Александр Людвигович Штиглиц почти отошел от дела и жил достаточно уединенно. Редко бывая в свете сам, гостей он принимал еще реже, но сегодня сделал исключение. И хотя его сегодняшний посетитель не имел громкого титула или высокого чина, прием ему был оказан достаточно теплый. «Ну, вот мы и встретились с вами, молодой человек», — поприветствовал он почтительно поклонившегося ему Будищева. Человеку, совсем не знавшему старого финансиста, могло показаться, что голос его сух и отстранен, но люди, сколько-нибудь близкие, сразу бы догадались, что барон очень взволнован. Впрочем, встреча их проходила наедине, и никто не мог подсказать отставному унтеру об этом обстоятельстве. «Я тоже рад знакомству», — просто ответил Дмитрий. «Вы, храбрый человек, юноша, и оказали мне большую услугу, хотя и не знали, кто тот молодой офицер, которому спасли жизнь. Да-да, я наводил справки и много знаю о вас. Кстати, дело о вашем награждении за столь геройский поступок уже решенное, и скоро на вашей груди появится еще одна медаль, на сей раз Аннинская. Но вы, я вижу, не афишируете свои кресты». Будищев, одетый ради такого случая в свой господский костюм, только пожал плечами. «Дескать, чего уж тут, ваша скромность похвальна, но все же позвольте мне поздравить вас с будущей наградой, а также преподнести и свой маленький презент. Прошу вас». С этими словами банкир протянул своему гостю давно приготовленные для того часы на длинной цепочке. И то, и другое было изготовлено из золота и стоило немалых денег. Человек с взыскательным вкусом, вероятно, нашел бы сей гарнитур несколько кричащим и отдающим купеческим шиком, но на отставного нижнего чина он должен был произвести ошеломляющее впечатление. Однако этого не произошло. Дмитрий почтительно принял подарок, но при этом лицо его осталось бесстрастным, будто золотые часы для него вовсе не в диковинку. Совершенно буднично он положил их в карман и спокойно ответил: «Благодарю вас. К тому же», — продолжил барон, — «я осведомлен о ваших семейных обстоятельствах. Разрешить я их, конечно, не могу, но кое-какие возможности имею. Если у вас есть просьбы, говорите. Влияние мое, несомненно, сейчас не так уже велико, как прежде, но тем не менее оно есть. Вы очень добры ко мне», — покачал головой Будищев, — «но не стоит. Я доволен тем, что имею, и не хотел бы причинять кому-либо неудобств. Но просьба у меня, пожалуй, есть. Слушаю вас. Я хотел бы сделать вам ответный подарок». «Вы, мне?» – удивился Штиглиц. «Ну, а почему нет? Вы с вашим сыном тоже крепко выручили меня, и мне не хотелось бы выглядеть неблагодарным. Это сущая безделица, но, надеюсь, она вам понравится». «Извольте», – развел руками банкир. «Замечательно. Только мне нужен мой чемоданчик. Да, конечно. Дмитрий быстро принес оставленный в прихожей Штиглица саквояж и извлек из него странный деревянный ларец с двумя металлическими чашками, прикрепленными сбоку. Положив его на стол, он добавил несколько цинковых банок с непонятным содержимым и соединил все это проводами. «И что это?» – удивленно спросил заинтригованный барон. «Электрический звонок. Его можно установить у входа, и вашим посетителям не нужно будет стучать или звонить в то громоздкое приспособление, что висит на вашей двери. Это ваше изобретение?» «Да». «И как это работает?» «Нажмите на кнопку». Холеный палец нерешительно нажал на кнопку, и раздался довольно мелодичный перезвон. «Забавно. И вы можете установить ее на мою дверь?» «Легко. Причем не только на дверь. Этим устройством можно пользоваться для вызова слуг. Вместо того колокольчика, что стоит на вашем столе, его можно установить в банке. На предмет вызова охраны, в случае возникновения опасности или появления нежелательных клиентов. Но думаю, сначала будут востребованы именно дверные звонки. Это достаточно дешевое средство показать свою приверженность к прогрессу и повыпендриваться перед соседями. Как вы сказали, слабо улыбнулся банкир. Ну, как бы, смутился Дмитрий, понты, они же дороже денег, не так ли? Я понял вас, задумчиво пожевал губами Штиглиц. А сколько стоит сей чудный механизм? Для вас, ничего. А вообще, себестоимость порядка 8,5 рублей. Причем ее можно еще сократить, а продажная цена, полагаю, будет примерно 15-20 рублей с установкой и элементами питания. Как вы сказали, элементами питания, да. Видите эти цинковые банки? Это элементы Лекланжи. Они дают электрический ток, за счет которого работает механизм. И надолго их хватит? Как будете пользоваться? Уклончиво ответил Гальванер. Но при необходимости их несложно заменить. Так что я рассчитываю зарабатывать не только на продаже и установке оборудования, но и его обслуживании. И на какие же объемы заказов вы рассчитываете? Господин барон 142, улыбнулся Будищев. Я понимаю, что отвечать вопросом на вопрос невежливо, но... Сколько квартир в Петербурге, а в скольких из них живут сторонники прогресса? Похоже, вы все продумали, да. Вам, вероятно, нужен кредит? Нет. Нет, на первое время моих сбережений мне хватит. Если дело пойдет, я смогу на них заработать. Если нет, не буду должником. И вы хотите, чтобы я их рекламировал? Ну-ну, не изображайте смущения, которого не испытываете. Что же, у вас хороший план, но все же кое-что вы не учли. Что именно? Это ведь не слишком сложное устройство, да, и его могут повторить другие, в общем, да. И что же вы будете делать, когда у вас появятся конкуренты? Тот же Ладыгин или Яблочков, рано или поздно это случается со всяким изобретением, но до той поры свой кусок я ухвачу по-любому. Вы предлагали это изобретение Барановским? Нет. Позвольте спросить, почему? У них механический завод, а это электрика, не их профиль. А может, вы обиделись на своих хозяев из-за конфликта с мастером? Нет, это никак не связано. Кстати, а они не предъявят права на ваше изобретение? С какой стати? Ну, вы у них все же работали и, вероятно, занимались своим изобретением в рабочее время. Их адвокат легко может доказать это в суде. Пусть попробуют, расплылся в улыбке Дмитрий, и только глаза его холодно блеснули. А один слегка прищурился. Надо сказать, что эта мысль раньше приходила в голову Будищеву, но он старался гнать ее от себя. Во всяком случае, как он работает, никто не видел, кроме Семки, а на того он вполне мог положиться. Ну, хорошо, решился банкир. Я помогу оформить привилегию. Надеюсь, это поможет вам на первых порах, а дальше, все в ваших руках. Спасибо. Пока ни за что. Кстати, вы уже нашли место под мастерскую, а также контору? Пока нет, напрасно. Чтобы вас воспринимали серьезно, нужно выглядеть соответственно. Необходим обученный, даже я сказал бы, вышколенный персонал. Нужен некоторый запас готовых механизмов, а также люди, которые будут их устанавливать. Все это требует денег и известной осмотрительности, чтобы не испортить себе репутацию по неосторожности. Я понимаю, боюсь, что нет. Видит Бог, я желаю вам только добра, а потому рекомендую реализовывать свои идеи через Барановских. Они люди известные и с репутацией. Да, ваша доля в прибыли будет несколько меньше, однако конечная сумма может быть вдвое, а то и втрое больше, за счет оборота. Подумайте о моих словах. Благодарю, но я уже все решил. Как знаете, но если вам все-таки понадобится кредит, Вспомните о моем предложении, непременно. И еще один момент, слушаю вас. Вы понимаете, что если займетесь торговлей и ремесленничеством, то вход в высшее общество вам будет закрыт. Да меня и так туда не больно зовут, удивленно развел руками Будищев. А если вас признает отец? Дмитрий немного промолчал, как будто собираясь с мыслями, затем пристально посмотрел в глаза банкира и, тщательно выбирая слова, ответил: «Господин барон, так уж случилось, что из меня вышел очень неплохой электрик, или как сейчас принято говорить, гальванер, а вот аристократ, прямо скажем, будет паршивый, и даже если у меня каким-то невероятным чудом появится титул, то все прочие князья и графы все равно будут считать меня ублюдком. Вы понимаете, о чем я?» «Думаю, да», — криво усмехнулся Штиглиц, бывший только вторым бароном в своем роду и едва не ставший последним. Уж он-то, имея перед глазами пример отца, хорошо знал, каково это, быть выскочкой в глазах высшего света. И ни титул, ни чин, ни громадное состояние не могли поломать этого предубеждения со стороны представителей знати. Пусть в глаза они нередко заискивали перед баснословно богатым выкрестом, но за спиной привычно злословили насчет отца, называя его жидом, менялой или ростовщиком. На какое-то время в кабинете повисла тишина. Слышно было лишь, как тикают большие напольные часы, стоящие у противоположной стены. Первым молчание нарушил Будищев. «Так вы позволите поставить вам электрический звонок, если вам так угодно? Пожалуйста. Однако я предложил бы вам установить его в другом месте. И где же? У меня есть старшая дочь, Надежда. Она замужем за чиновником для особых поручений Половцевым. У них чаще, чем у меня, бывают гости, так что там эту новинку заметит больше народу. К тому же, говоря по совести, звон, который издает ваше изобретение, ужасно меня раздражает. Нет проблем», — пожал плечами Дмитрий. «Адресок дадите?» Узнав место проживания четы Половцевых, он быстро сложил в саквояж все детали и поспешил откланяться. Однако, когда провожавшая его горничная уже открыла ему дверь, в коридоре появилась молодая барышня и, смущаясь, обратилась к гостю. «Прошу прощения, за что?» – удивился гальванер. «Ой», – смешалась девушка. «Ни за что, просто я хотела поблагодарить вас». «За что?» – улыбнувшись в усы, повторил вопрос гость. «Вы спасли моего брата», – пролепетала она, совсем растерявшись. «Погодите, вы дочь барона Штиглица и сестра господина прапорщика?» «Да, меня зовут Люсия, а Людвиг – мой брат». «Понятно, мне следовало догадаться, вы с ним очень похожи, мы близнецы, наверное, все-таки двойняшки, а какая разница, близнецы одного пола, разве?» «Ага, но это не важно, так вы хотели поблагодарить меня?» «Да, я очень люблю своего брата и не представляю, что было бы, случись с ним несчастье, так что, я просто не могу найти слов». «Да ладно», — улыбнулся Дмитрий, которого очень забавляло ее смущение. «Ваш брат – счастливчик, вы думаете? Ну, еще бы, его любит такая красивая барышня, пусть и по-сестрински». Договорив это, он дерзко подмигнул дочери банкира и поспешил выйти вон. «А вы, нахал», – запоздало ответила ему вслед она. «Ваша правда, барышня, нахал», – поддакнула горничная, но заметив, что та совсем не злится, добавила: «но красивый». После этих слов девушки переглянулись, а затем дружно прыснули от смеха и побежали в комнату молодой хозяйки. Несмотря на холодность господина барона к дочери, большинство слуг очень любили Люсию, а с горничной они и вовсе были почти подругами. По давно заведенной традиции в среду Петр Викторович Барановский обедал у своего двоюродного брата. Они вообще были очень дружны и часто проводили время вместе. Паулина Антоновна, жена Владимира, также хорошо относилась к нему и обычно была рада его видеть. «Но сегодня что-то пошло не так. Я очень рада, что вы пришли, дорогой кузен», — вроде бы радушно поприветствовала она его, но в голосе хозяйки дома явно прозвучал металл. «Что-то случилось, дорогая?» — первым почуял неладное муж. «Да, и нам нужно об этом поговорить. Может быть, после?» «Нет, немедленно. Просто разговор касается вас обоих». «Слушаю вас», — удивленно отозвался Петр Викторович. «Для начала, господа, позвольте представить вам эту молодую особу». С этими словами Паулина Антоновна вывела к заводчикам совсем юную, но при этом очень красивую девушку. «Ее зовут Степанида Филиппова, прошу любить и жаловать». «Ой, барыня, скажите тоже», — покраснела как маков цвет Стиша. «Погодите-ка», — припомнил фабрикант, — «да ведь это дочка нашего машиниста Степаныча, не так ли?» «Именно так, дорогой кузен», — ответила ему Барановская и обернулась к своей гостье. «Не смущайся, милая, и расскажи этим господам все, что только что поведала мне. Вы уж простите меня, дурочку необразованную, если что не так», — начала свой рассказ дочь машиниста. «Только я просить пришла за Дмитрия. Не прогоняйте его, а, какого Дмитрия?» Переглянулись ничего еще не понимающие кузены. «Ну, квартиранта нашего, будущего. Ах, вот ты про кого. Не беспокойся, как тебя, Стиша. Так вот, никто не собирается увольнять твоего будущего. Он, конечно, совершил ужасный поступок, и его совершенно по делам забрали в участок, но, я полагаю, скоро все образуется, и он вернется к работе. Да он же не со зла», — горячо воскликнула девушка, но Петр Викторович ее перебил. «Конечно, конечно, так вот взял и совершенно не со зла, избил пожилого человека. Так ведь он за Семку заступился». «За какого Семку?» «Известно за какого, Трифонова. Ну, ученика на вашем заводе». «Это какого Трифонова? Того, что в больницу угодил». «Погоди, а при чем тут он?» «Так это же Никодимыч его избил». «Какой Никодимыч, мастер Перфильев?» «Ну да, вот Дмитрий-то и взбеленился». «Девочка, а ты ничего не путаешь?» «И ничего я не путаю», — сердито отвечала Стиша. «Всем известно, что Никодимыч почем зря к Семке придирается и за всякий проступок норовит за трещину дать. Вот и получилось так». «Подожди, одно дело, за трещину, это дело житейское, а другое, уж не хотите ли вы сказать, кузен, — вмешалась Павлина Антоновна, — что одобряете подобные методы?» «Увы, дорогая моя, в управлении предприятием иногда приходится прибегать к мерам, далеким от гуманизма. Я ушам своим не верю». «Не делай поспешных выводов, дорогая», — прервал негодование жены Владимир Степанович. «Это все, конечно, ужасно, но такова жизнь. Но неужели нельзя как-то иначе?» — не сдавалась женщина. «Отчего же нельзя? Можно-с», — отвечал ее уже изрядно взведенный Петр. «Мастер имеет право оштрафовать нерадивого работника, в том числе и ученика. Но как вы думаете, многоуважаемая Павлина Антоновна, а что будет, когда этот Семка придет домой без своего обычного заработка?» «И что же?» «Известно что», — выпалила Стиша. «Отец его выдерет как Сидорову козу. Вот видите», — продолжил фабрикант, обрадованный такой поддержкой. «И это будет куда неприятнее за трещины от мастера». «Ага, он у него на расправу лютый», — подтвердила девушка. «Но не избивать же ребенка до полусмерти». «Нет, конечно, но имело ли место подобное событие? Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что если бы Перфильев так избил это самого Семку, будьте покойны, мне бы немедля стало известно об этом, и я принял бы надлежащие меры. Уж не думаете ли вы, что мальчик сам себе нанес эти побои?» «Разумеется, нет. Однако же эта травма вполне могла быть следствием неосторожности. А Будищев мог, не разобравшись, бог знает что себе вообразить и начать вершить правосудие. Кстати, это на него похоже», — поддакнул Владимир Степанович. «И ничего он не вообразил», — снова вмешалась Стиша. «Я у Семки в больнице была, и он мне все рассказал. Вот видите», — обрадовалась Павлина Антоновна. «Что я вам говорила? Это меняет дело», — задумался Барановский-старший. «Хотя действия его в любом случае недопустимы. Он мог довести нам об этом инциденте, и мы бы приняли надлежащие меры. Я же говорил, что надо помочь нашему гальваниру», — сокрушенно вздохнул его кузен. «Да ничего страшного», — пожал плечами Петр. «Сегодня же отправлю поверенного проверить эти обстоятельства, и, если все подтвердится, уже завтра он будет на свободе». «Да он уже на свободе», — воскликнула дочь Степаныча. «Просто батюшка осерчал и из дома его выгнал. А кабы вы не стали Дмитрия увольнять, так он бы, глядишь, и смягчился. Как на свободе, когда, так вчера еще, только мужики наши возвращаться с работы начали, так и он появился. Ты что-нибудь понимаешь?» — удивленно спросил у кузена Владимир. «Нет, а ты?» Тут в комнату, где проходили столь оживленные переговоры, вплыла пышная фигура горничной. «Так на стол подавать или нет?» — певучим голосом поинтересовалась она. «Остынет же». «Да, конечно же, подавай, Глафира», — обрадовался возможности закончить неприятный разговор под благовидным предлогом Владимир Степанович. «Господа, прошу к столу». Его кузен, очевидно испытывавший те же чувства, поспешно согласился и проследовал в столовую. За ним двинулся хозяин квартиры, и только Павлина Антоновна немного задержалась. «Милочка, я за всеми этими волнениями совсем забыла спросить, не голодна ли ты?» — спросила она у о чем-то задумавшейся Стиши. «Если да, то я сейчас же распоряжусь, «Что вы, барыня?» – смутилась девушка. «Сытая я, да и домой мне пора уж, а то батюшка заругает, если узнает, куда я бегала. Тогда не буду тебя задерживать. Ступай и ни о чем не беспокойся, я обо всем позабочусь. Благодарствую, и простите меня, дурочку необразованную, если что не так сказала». Выпалив это, дочка машиниста поспешно покинула квартиру фабриканта, и лишь оказавшись на улице, перевела дух. «Так вот ты какая, Глафира», — пробормотала она, и взгляд ее на мгновение стал острым, будто бритва. «Ну ничего, я тебе когти-то подкорнаю, кошка драная. В воскресенье весь Петербург стремится покинуть душный и пыльный город, чтобы хоть на краткий миг забыть о многочисленных заботах и оказаться где-нибудь поближе к природе. Люди состоятельные снимают для этого дачи, где и живут в свое удовольствие. Публика попроще обходится пикниками. Разумеется, и в этом деле есть градация. Одни отправляются за город в наемном экипаже и, заняв со своими спутниками целую поляну, проводят время весело и непринужденно. Другие же, положив в корзинку нехитрую снедь, сначала путешествуют до окраины на конке, потом идут пешком и, оказавшись в замусоренной предыдущими отдыхающими роще, с трудом находят себе более или менее чистый уголок для скромного отдыха. Среди многочисленных компаний, выехавших в тот день на природу, совершенно затерялась одна, состоявшая из двух очаровательных барышень и их кавалеров, представительного господина и двух молодых людей. Прислуги у них с собой не было, но, пока юноши пытались развести огонь в самоваре, дамы быстро расстелили большую скатерть и разложили на ней прихваченные с собой припасы. Для пикника все было готово, но похоже, что к их компании должен был присоединиться кто-то еще. «Удивляюсь я вам, Гедвига Генриховна», — рассыпался в комплиментах молодой человек постарше. «Все-то у вас в руках спорится, что платье сшить, что на стол накрыть. Что же тут удивительного?» Григорий, улыбнулась в ответ девушка. «Я с детства привыкла помогать матери по хозяйству, поэтому мне всякое дело привычно. Но вы все делаете с таким изяществом. Оставьте, Гриша», — мягко остановила она его. «Мы ведь здесь, кажется, по делу». «Да-да, конечно», — спохватился тот и воровато оглянулся, не обратил ли еще кто внимания на то, как он распустил хвост. Однако Ипполит Сергеевич был занят лошадью, Искра, как обычно, погружена в свои мысли, а Аркаша вообще никого, кроме нее, не видел, хотя и старался держаться поодаль. «Что с бедным мальчиком?» — поинтересовалась модистка. «В последнее время он сам не свой», — влюбленно ухмыльнулся в ответ студент. «Это вовсе не новость», — покачала головой девушка. «Вы заметили? Тут и слепой бы заметил. Но я также вижу, что с ним определенно что-то происходит. Вы не знаете, что? Взрослеет», — пожал плечами Григорий, отлично знавший, после чего именно бедолага-гимназист ходил как мешком ушибленный. «Но где же Максим?» — обеспокоенно спросил Крашенинников, распрягший, наконец, пролетку и вернувшийся к компании. «Пора бы ему и появиться с новым знакомым». «Кстати, а кто этот таинственный новый знакомый нашего друга?» — спросила Гедвига. «Вы только и делаете в последнее время, что шепчетесь о нем, так что я совершенно заинтригована». «Не знаю», — сделанным равнодушием ответил Григорий и отвернулся. «Я никогда его не видел». Услышавшая ответ, Искра поморщилась от столь неприкрытого вранья, но вмешиваться не стала и принялась отгонять мух от провизии. Аркаша сделал робкую попытку помочь ей, но, наткнувшись на внимательный взгляд, еще больше стушевался. «А вот и они!» — воскликнул Ипполит Сергеевич, заметив подходивших к ним двух молодых людей. Хотя Максим был настоящим богатырем, его спутник совершенно не терялся на его фоне. Тоже довольно рослый, но более сухой телосложением, с приятными чертами лица. Впечатление немного портили фотоватые усики, придававшие ему несколько легкомысленный вид, но внимательный и цепкий взгляд выдавал в нем человека бывалого и решительного. «Здравствуйте, товарищи», — шумно поприветствовал собравшихся мастеровой. «Вот, привел к вам, как и обещался, своего нового друга. Это Дмитрий. Прошу, как говорится, любите жаловать. Чрезвычайно рад знакомству», — церемонно заявил Крашенинников и протянул руку. «Взаимно», — хмыкнул Будищев в ответ и крепко пожал ее. Окинув быстрым взглядом поляну, он тут же узнал побледневшую и переменившуюся в лице Гисю, а также ее спутницу, бывшую с модисткой в магазине Линдстрима. «Слышал о вашем деле», — продолжал Ипполит Сергеевич после церемонии представления. «К сожалению, я слишком поздно узнал о нем, а то бы немедля вмешался. Помощь человеку, вступившемуся за ребенка, я полагаю, священным долгом. А вы, прокурор? Бесцеремонно перебил его новый знакомый. Нет, я адвокат, отозвался Крашенинников, которого трудно было сбить с толку вопросом, и всегда готов прийти на помощь к невинно пострадавшему. Тоже неплохо, но это не про меня. В смысле? Смешался таки оратор. Ну, я к невинно пострадавшим точно не отношусь, охотно пояснил Дмитрий. Я реально дал мастеру по физи, за что и загремел в участок. Но ведь он избил мальчика, не так ли? Пришла на помощь Ипполиту Искра. Было дело, я вам так завидую. Вмешался в разговор молчавший до сих пор Аркаша. Вы сделали настоящее дело и даже побывали в тюрьме. Дурное дело не хитрое, хмыкнул в ответ Гальванир. Вы как будто совсем не гордитесь своим поступком, изумился гимназист. Разве выступить против преступного режима, дурное дело, попасть в тюрьму. Как это верно сказано, поддержал будущего Крашенинников и попытался вернуть разговор в заготовленное русло. Ну, что же, товарищи, раз уж все в сборе, прошу к столу, точнее, некоторым образом, к скатерти. Немедля были откупорены бутылка водки для мужчины и Марсалы 143 для дам и наполнены стаканы. Ну, что же, давайте за знакомство. Ага, за случайное, вполголоса заметил Дмитрий, но отказываться не стал. Все, кроме Аркаши, которому на сей раз не наливали, с удовольствием выпили и принялись за закуску. За первым тостом последовал второй, за ним третий. Разговоры во время пикника велись самые крамольные. Искра и Ипполит рассказывали о различных беззакониях и несправедливостях, творившихся на необъятных просторах России. Максиму, хлебнувшему немало лиха за свою жизнь, также было что рассказать. Гимназист Аркадий им охотно поддакивал. И только обычно разговорчивая Гедвига отмалчивалась и прятала взгляд. Дмитрий тоже старался меньше говорить и больше слушать, пытаясь понять, куда клонят его новые знакомые. Иногда он бросал удивленный взгляд на модистку, как будто желая что-то спросить. Но та упорно отворачивалась, делая вид, что они прежде не встречались. «Вот взять хоть вас», — продолжал разглагольствовать Крашенинников. «Вы, герой войны, георгиевский кавалер и вообще человек заслуженный, вступились за беззащитного ученика и тут же угодили в кутузку. Каково? Где еще возможен подобный полицейский произвол? Я вас спрашиваю». «Беда», — с хитрой усмешкой вздохнул Будищев, сохранивший, несмотря на выпитое, полную ясность мыслей. «Вот именно, беда, беззаконие. Я говорю», — перебил его Гальванер, «если каждый чуть что будет в рыло бить и самосуд устраивать, то мы правовое государство никогда не построим. Вы же хотите жить в правовом государстве? Если бы небо разверзлось и на многострадальную землю просыпался каменный дождь, наверное, и тогда собравшиеся были бы меньше удивлены этими словами. Простите, как вы сказали?» Даже переспросил немного опьяневший уже Ипполит. «Я спросил, желаете ли вы жить в правовом государстве?» Похоже, на сей раз Дмитрию удалось сбить с толку Ипполита, и прожженный адвокат не нашелся, что сказать в ответ. Будущев же, пока тот собирался с мыслями, встал со своего места и пересел ближе к женщинам, бесцеремонно отодвинув вспыхнувшего Аркашу от предмета его обожания. «Мы, кажется, уже встречались?» — спросил он у Искры. «Да», — без тени улыбки отвечала ему барышня. «В магазине Линдстрима, верно. Но вы так быстро сбежали, что можно было подумать, что за вами волки гонятся. Мы не сбегали. Просто все необходимые покупки были сделаны, и нам была пора возвращаться». «Вам?» «Да, нам. Мне и мадемуазель Берг. Как интересно, и давно вы знакомы с госпожой Берг?» «Порядочно. А вы?» «А мне кажется, что я ее совсем не знаю». «Дмитрий, прекратите», — попросила Гедвига и закусила губу. «Ну вот», — с досадой вздохнул Гальванер. «Больше года не виделись, а вместо «здравствуйте», прекратите. Я смотрю, вам совсем не интересно то, что говорят Григорий или Ипполит». Пришла на помощь подруге Искра. «Нет». «Отчего так?» — звенящим голосом спросила девушка так, что все поневоле затихли и с удивлением уставились на них с Дмитрием. «Да как вам сказать, барышня?» — уклончиво отвечал ей Будищев. «Они разговоры ведут, точно как мужики в моей деревне». «В каком смысле?» «В лесу о бабах, с бабами о лесе». Подвыпивший Григорий от услышанного сначала засмеялся, затем, видимо, сообразив, что дело неладно, замолчал. Ипполит Сергеевич тоже хмыкнул, но лицо его оставалось серьезным. Максим, напротив, помрачнел и стал поглядывать на приведенного им товарища с неприязнью. И только Аркаша, увидев, как вспыхнула от слов Дмитрия искра, вскочил и, заикаясь от гнева, потребовал: «Немедленно извинитесь». «Чего?» — искренне удивился Будищев. «Немедленно извинитесь перед дамами. Вы же ему вроде не наливали». Пожал плечами Гальванер и ловко, одним движением, встал с земли и тут же сделал шаг в сторону, уклоняясь от пролетевшей мимо пощечины гимназиста. Не ожидавший такого подвоха мальчишка не смог удержать равновесия и наверняка растянулся бы на скатерти с разложенным на ней угощением, если бы Будищев не схватил его за шиворот. «Держись за воздух, когда падаешь», — с издевательской усмешкой посоветовал он Аркаше и отпихнул того в сторону. «Дмитрий», — с отчаянием в голосе вскрикнула Гедвига и умоляюще посмотрела на него. «Ладно, господа хорошие», — издевательски поклонился Будищев. «Спасибо за угощение, за доброту, за ласку. Люди вы, видать, неплохие, только разговоры ведете поганые. Ну, да это не мое дело, прощевайте». Договорив, он крутнулся на каблуках и, не оглядываясь, пошагал прочь, провожаемый недоуменными взглядами присутствующих. Первым опомнился Максим и, крикнув товарищам: «Я его верну», бросился следом. «Не стоит», попытался было остановить его Крашенинников, но было поздно, и адвокат лишь махнул рукой. «Что это было?» — с глупым смешком спросил Григорий. «Он почувствовал неладное и ушел», — с досадой ответила модистка. «Почувствовал?» — переспросила Искра. «Да, как зверь. Зачем вы устроили этот глупый фарс с пикником? Почему ничего не сказали мне? Прости, это была не моя идея». «А чья же?» «Моя», — хмуро отозвался Ипполит. Хотелось посмотреть на него в непринужденной обстановке. «О господи! Но как он смел так разговаривать?» Попытался влезть в разговор красный от конфуза гимназист, но модистка перебила его. «Аркаша, чтобы вы были здоровы, но когда разговаривают взрослые люди, маленькому мальчику надо держаться в сторонке, а то он никогда не вырастет.